Глава 13. «Хватит с меня богов и жрецов. Вы думаете, я не вижу, как создается мой собственный миф? Миф обо мне. Проверьте еще раз свои данные, Хейт. Я ввел свои ритуальные обряды в самые элементарные человеческие действия. Люди едят во имя Муаддиба. Любят во имя Муаддиба. Пересекают улицы с моим именем на устах. Балка крыши на далеком Ганджишри не может быть поставлена без благословения Муаддиба». Книга обличительных речей Муаддиба. Из хроники Хейта. «Вы рискуете, оставив свой пост и придя ко мне в такое время», — сказал Адрик, глядя сквозь стенку своего бака на лицевого танцора. «Как слаба и ограничена ваша мысль», — ответил Скайтейл. Адрик колебался, рассматривая громоздкую фигуру, тяжелые веки, тупое лицо. Было еще рано, и обмен веществ Адрика пока не перешел от ночного отдыха к активному дневному потреблению меланжа. «В этом обличии вы шли по улицам?» — спросил Адрик. «Никто не захочет взглянуть во второй раз на мою сегодняшнюю внешность», — усмехнулся Скайтейл. «Хамелеон думает, что смена формы спрячет его от всех», — в редком прозрении подумал Адрик. И задумался, действительно ли его участие в заговоре скрывает их от предвидения. «Сестра императора?» Он покачал головой, всколыхнув оранжевый газ в баке, и спросил: «Зачем вы здесь?» «Необходимо подтолкнуть к Холлу наш дар, к более быстрым действиям». «Это невозможно». «Нужно», — настаивал Скайтейл. «Почему?» «Мне не нравится обстановка. Император пытается расколоть нас. Он уже начал переговоры с Бене Джессерит». «А, вот оно что!» «Да, и поэтому нужно подтолкнуть к Холлу». «Вы его создали», — сказал Адрик. «Вы, Тлейлаксу, должны знать лучше остальных». Он помолчал и приблизился поближе к прозрачной стенке бака. «Или вы лгали нам о замечательных свойствах этого дара?» «Лгали? Вы говорили, что оружие нужно лишь нацелить и отпустить, больше ничего. После этого к Холлу не нужно трогать». «Любого к Холлу можно сбить с пути», — заметил Скайтейл. «Вам нужно лишь напомнить ему о его происхождении». «Что это даст?» «Это подтолкнет его к активным действиям в наших интересах». «Он ментат с могучими логикой и разумом», — возразил Адрик. «Он может догадаться о моих целях. Или же о них догадается сестра императора. Если ее внимание сосредоточится на...» «Так вы спрятали нас от пророчицы? Или нет?» «Я боюсь оракулов», — ответил Адрик. «Я занимаюсь логикой, реальными шпионами, физическими силами, действующими в империи, контролем за Спайсом. Можно относиться к власти императора спокойно, если помнить, что все, рано или поздно, кончается», — прервал его Скайтейл.